Эпилог. Алена. Прошло 5 лет. Саша, нет! Даже на Новый год ты не подаришь маленькому ребенку настоящую машину. Ты с ума сошел? Давайте еще пистолет ему дадим, пусть уж стреляет. Тимофей и так просит каждый раз его у тебя, как только увидит у охраны. Пошутить нельзя, это шутка, Барби. Я сейчас что-нибудь в тебя кину, если еще раз меня так назовешь. Делаю строгое выражение лица, как могу стараюсь, но чувствую, что моя броня скоро лопнет. Не могу выносить, когда Саша на меня так смотрит. Взгляд блуждает по телу, цепляется за обнаженные участки, а я возбуждаюсь. Отвожу глаза первое, делая вид, что очень увлечена изучением телефона. На почту пришел интересный материал по психиатрии. После окончания университета и получения диплома психолога я увлеклась клинической психиатрией. Но о работе думать не хочется. У нас новогодние каникулы в заснеженных и прекрасных Альпах, хотя зима и в наших краях красивая и достаточно снежная. Саша еще летом, оказывается, купил шале, как он сказал, сделал сам себе подарок. Я не против. Тимофей играет у камина с детьми наших соседей, Ангелиной и Егором. Они быстро подружились. Вообще, семья странная. Я так и не поняла, от кого Александр и Егор родился. От Тимура или Захара. Они оба очень харизматичные. Я даже их немного стесняюсь. «Ты злишься?» Игнат подходит сзади, обнимает, целует макушку. Его руки скользят по животу, а у меня там все начинает трепетать. «Нет, я не злюсь». «Злишься?» И никто не собирался дарить ребенку настоящий автомобиль. Речь шла об игрушечном, на аккумуляторе. Точно, чтобы он в доме все разнес и не осталось ничего целого. Такие подарки делают летом, но до лета твой сын ждать не будет. Игнат вздыхает. Так забавно видеть хозяина города удрученным, расстроенным. Только со мной он может быть слабым, больше ни с кем. Но я уверена, он все подарки уже купил и где-то их спрятал. Тогда железную дорогу? Ее уже прислал папа, она под елкой в коробке. Вот кто его просил? Не я. Улыбаюсь. Не думаю, что мой муж так легко отступится от идеи подарить сыну автомобиль. Точно не отступится. Саш? Да, моя малышка. А что у них? Ты о ком? Соседи наши. Они живут втроем? Да. Да ладно. Удивленно смотрю на мужа. И что? И да. Все, что ты подумала, тоже. Но больше об этом не думай. У нас такого не будет. А мы не лезем в чужую жизнь. Ничего себе. Пойдем наверх. Игнат целует в губы, в висок, в шею. Его горячие ладони обжигают кожу сквозь ткань платья. Сама хочу его и даже знаю почему. В прошлый раз я устроила ему нервотрепку. А дети? Позовем охрану. Наша охрана и так знает, чем мы занимаемся, когда зовем кого-то посидеть с Тимофеем. Обнимаю сама своего мужа. Он такой красивый. Седины в волосах стало чуть больше, и немного прибавилось морщинок вокруг глаз. Но он все такой же сильный и мной желанный. Нам суждено было встретиться. Но при странных обстоятельствах, которые сделали меня сильнее, которые меня изменили. Не понимаю, как жила до этого. На самом деле, как глупая Барби. Думала о шмотках и как бы вырваться из-под опеки папы. Вырвалась. Хлебнула сполна. Чуть не погибла, да Сашу с отцом подставила. Но все обошлось. И я нашла свою любовь, своего мужчину, от которого уже никогда и никуда не вырвусь. Я уже была готова согласиться на авантюру мужа, как в дом вошел высокий, темноволосый и крепкий мужчина в короткой дубленке. Колкий взгляд прошелся по нам. Я напряглась. А вот Саша улыбнулся. «Вот вы где! Я вас потерял!» «Папа, мы здесь! Все хорошо!» Ангелина, как самая старшая из детей, сказала за всех. Подбежала к мужчине. Он приобнял ее. Не думала, что такие мужчины способны на нежность и любовь. Он снова мазнул по мне взглядом. «Игнат, мы ждем вас позже на ужин встречать Новый год!» «Хорошо, мы приедем. Что-то не так, Захар?» «Вот не дай бог, что-то не так. Я не хочу портить каникулы, к тому же сегодня Новый год». «Все так, как надо, Игнат. Даже сам не верю». «Аналогично». Ты действительно Покровская? Нет, я Игнатова, ответила, уверенно смотря в глаза Захару. Тот ухмыльнулся, подмигнул. Да вижу, вижу, кто ты. Просто было интересно, как это вы так встретились. Да еще Игнат столько лет в секрете тебя держал. Это, Захар, долгая история, но я тебе ее не расскажу и не проси. Мужчины засмеялись. Захар помог сыну одеться, они вышли. Тимофей подбежал к нам, и Саша подхватил его на руки. «Ну, что мой сын ждет в подарок под елку от Деда Мороза?» «Пистолет!» — весело ответил Тимофей. Я закатила глаза и показала мужу кулак. «Извини, сын, но у тебя нет лицензии на огнестрельное оружие. Придется Деду Морозу подождать до ее получения». Тимофей расстроился и посмотрел на меня. «Ничего поделать не могу. Извини, таковы суровые правила». «Но Дед Мороз что-нибудь придумает». «Да, что-то более безопасное». «Да, Тим, давай, ты пока посмотришь мультики, а мы с мамой на кухне приготовим всем нам какао с зефиром». Тимофей, на удивление, быстро согласился, потому что ему пообещали не только мультики, но и салют вечером. А Игнат потащил меня на кухню, развернул, прижал к кухонному острову и задрал подол платья. «Вот же черт! Это, по-твоему, трусы?» Муж шлепнул меня по попке. Ему всегда нравилось мое белье, а я специально выбирала самое сексуальное. «Это очень красивые и дорогие трусы. Саша!» «Что? Что ты?» «Хочу свою молодую и красивую жену. Очень хочу». Прикусила губу, когда он, спустив кружевные трусики, прошелся пальцами по промежности. «Уже мокрая, моя девочка. Скоро до инфаркта меня доведешь». Хотелось стонать в голос, но я сдерживала себя. Раздвинула ноги, открывая доступ больше. Услышала звук расстегивающегося ремня и ширинки. Саша схватил меня за плечи, начал целовать в шею. Вошел в меня членом медленно и глубоко. Внутренние мышцы сжались. Он прохрипел, начал двигаться. За стеной сын смотрел мультики, а я текла на члене своего мужа от желания. Вцепилась пальцами в столешницу, принимая толчки Игната, насаживаясь на его член сама. Спина покрылась потом, прикрыла глаза, во рту пересохла. Еще, еще, да, да. Шептала, но Саша понимал, вонзаясь в мое тело сильнее, именно так, как мне было необходимо. Та рука, что удерживала меня за талию, спустилась ниже. Саша накрыл промежность, начал ласкать клитор, а я чуть не завыла от удовольствия. Оргазм накрыл волной, тело завибрировало, а я, сдерживая крик, зажала рот ладонью, чувствуя, как Саша напрягся, как его толчки стали более яростными, вызывая легкую боль на контрасте с наслаждением. Почувствовала, как он начал кончать, как увеличился внутри меня, как теплая сперма потекла по бедрам. «Точно меня до инфаркта доведешь», — прошептал, целуя висок, сжимая чувствительную грудь. «Тебе нельзя до инфаркта. Тебе еще детей растить». «Детей? Каких детей?» Сама отстранилась, отдернула подол платья, обняла мужчину за шею, поднялась на носочки. «Ты хотел девочку? Вот девочка и будет», — прошептала на ухо, улыбаясь. Саша сжал сильнее пальцами мою талию, даже дышать перестал, а сердце в груди забилось часто-часто. «Ты...» «Нет, это ты, а я пила таблетки». «Это правда?» Голос Игната дрожит, а мне самой хочется плакать. «Моя любимая девочка, что ты делаешь со мной?» «Люблю, как и ты меня».